Глава 32. Чего только не было на стенах комнаты, куда привела меня Варлая. И мечи, и топоры, и булавы, и кинжалы. Все до блеска отполировано, но со следами использования. А еще я увидел карту, похожую на ту, что недавно рассматривал в кабинете бояра Никишины. Цвета квадратов на ней отражали обстановку в боярской части Бригдата, но трехдневной давности. Я уселся в придвинутое к письменному столу громоздкое обитое кожей кресло. Посмотрел на спинку стула с изображением герба боярского рода Силаевых. Снова окинул взглядом облицованные древесиной стены, украшенные коллекцией холодного оружия. Обязательно рассмотрю некоторые убийственные экземпляры позже. Перевел взгляд на хозяйку кабинета. Варлая бережно взяла со стола клинок с длинной, как у двуручника, рукоятью. Похоже, и здесь, на острове, бояры не носили на манер парадного оружия. Нежно провела рукой по богато украшенным ножнам. Мне почудилось, что она затаила дыхание. Я старался не выказывать любопытства. Принял скромную позу, сложив руки на коленях. Дожидался, пока на меня вновь обратят внимание. Повисшая в комнате тишина затянулась. Наконец, боярыня печально улыбнулась, точно прощалась со старым знакомым. С заметным сожалением вручила мне меч. «Держи», — сказала она. «Теперь он твой». Узкая граненная крестовина и обтянутая рыбьей кожей рукоять меча показались мне знакомыми. «Спасибо», — сказал я. Не сумел утаить удивление. «Не стоит благодарить», — сказала боярыня. «Он твой по праву». «Согласно правилам, оружие проигравшего достается победителю. Сомову убила ты, тому есть свидетели. Твое право на него никто не оспорит». Вдохнул аромат гвоздики, что исходил от оружия. Вынул клинок из ножен. Тот самый меч, которым боярыня Сомова лупила Васю, а потом пыталась разрубить Рослевалду. На вид клинок казался очень даже неплохим. Не эльфийский эречер, конечно, но лучше всех тех поделок, что мне уже довелось повидать в этом мире. «Это великолепное оружие», — сказала Варлая, заметив мой одобрительный кивок. Мама разрешала мне подержать его в руках, когда я была еще совсем маленькой. Я даже не надеялась сделать это снова. Вздохнула. «На острове таких мечей никогда не изготавливали», — продолжила она. «Наши клинки хоть и похожие, но сильно уступают этому в качестве. Саренийская сталь неповторима. Видишь клеймо? Много лет назад моя бабка заказала этот меч лучшего оружейника королевства Саринии. Мастер был ей обязан жизнью, только поэтому и согласился исполнить ее просьбу. Саренийские клинки обычно в полтора раза короче и на палец шире этого. Подходят для воина со щитом, не годятся для нашей манеры ведения боя. Потому оружие из их стали на острове и не встретишь. Только этот меч. Моя бабка привезла его сюда почти полсотни лет назад». «Как он оказался у Сомовой?» — спросил я. Боярышня прошла к столу, оставляя за собой шлейф из запаха гвоздичного масла. Выдвинула стул. Тот проскрежетал ножками по полу. Усела спиной к окну. «Так же, как теперь у тебя», — сказала она. «Моя мама проиграла Сомовой поединок на турнире предков. Почти 10 лет назад. Она никогда не была выдающейся воительницей, походила этим на Рослю. Но от того вызова не отказалась. Лишилась жизни, а наша семья еще и этого меча». Вернул клинок в ножны. Он вошел туда легко, беззвучно. «Если меч так важен для вас», — сказал я, — «оставьте его себе. Насколько помню законы Кардинии, мне и носить-то его нельзя. На мне нет эмблемы рода. Ведь если я не ошибаюсь, с оружием по городу имеет право ходить только представительницы благородных фамилий и их слуги». Боярыня кивнула. «Вот об этом я и хотела с тобой поговорить», — сказала она. «О мече?» — переспросил я. «Что тут говорить? Забирайте». Протянул меч Варлая. Зачем мне таскать с собой эту неудобную штуковину? Не для защиты же. Для того, чтобы справиться с любым обидчиком, да и для того, чтобы обижать самому, у меня была магия. Штука более практичная, чем любые, пусть и симпатичные железки. «Ты неправильно меня поняла, Кира. Ты неправильно меня поняла, Кира», — сказала боярыня. «Я собиралась обсудить с тобой другое. Я собираюсь сделать так, чтобы ты могла владеть мечом законно, не прятать его, выставлять на показ, как делают все боярыни. Ведь ты благородное от рождения, в этом не может быть сомнения. Если согласишься на мое предложение». Она смотрела на клинок в моих руках. «Какое предложение?» «Росли мне рассказала о том, что произошло в доме», — сказала Варлая. «Как на вас напали, пока я защищала дерево предков. Наша глава уже выразила протест роду Сомовых за грубое нарушение их представительницей правил. Если бы Сомова уцелела, отправилась бы в тот подвал, где еще недавно держали меня. А там и...» Задумалась. Ее кудрявые волосы напомнили мне львиную гриву. «До сих пор не могу поверить, что оставила с вами только одну охранницу. Ведь чувствовала же. К предкам это дерево. Все равно не уберегли его. Что мы могли сделать одним отрядом против целого рода?» Покачала головой. Грива ее волос словно ожила при этом. «Вася сильная воительница. Одна из самых перспективных боевых слуг. Но победить воительницу мага... У нее не было шансов. Ни единого. От нашего дара доспех не спасает. Ее гибель была лишь делом времени, пока Сомова не восстановит дар. А значит, и мои девочки не уцелели бы». После короткой паузы она добавила. «Если бы не вмешалась ты, Кира». Заметил, как бояра не усмехнулась. «Ведь я-то понимаю, почему Сомова свалилась без движения», — сказала она. «Вся та связанная с предками мистика, которую вообразила себе Росливалда, к этому случаю отношения не имеет. Точно знаю. Я имела возможность ощутить на себе силу твоего родового дара, Кира, как и мои телохранительницы. Там, в Аргонской забегаловке. Они тогда валялись на полу точно так же, как и Сомова. Беззащитные, не способные пошевелить и пальцем. Дар Сомовых спасовал перед твоим». Боярыня облокотилась о столешницу. «Кира, я не спрашиваю, как ты сумела одним ударом пробить доспех духа», — сказала она. «Хотя до сих пор ломаю над этим голову. И не стану выспрашивать у тебя о тех лечебных огоньках, которыми ты спасла мою младшую дочь и Василииду. Понимаю, что каждый боярский род хранит свои секреты. О даре не рассказывают посторонним. Тем более о том факте, что дар у рода не один, а сразу несколько. Раньше не слышала о подобном». Варлая подалась вперед. Стол заскрипел под ее весом. «Мать моя женщина, да я не устаю благодарить предков за то, что они познакомили меня с тобой, Кира. Я нисколько не преувеличиваю это. Ты появилась в нашей жизни очень вовремя, словно посланница предков. Мои дети живы, а я не сошла с ума от горя, лишь благодаря тебе». «Интересное предположение насчет посланника», — пронеслась в моей голове мысль. «Потому хочу задать очень важный для меня вопрос», — продолжала Варлая. «Кира, пообещай, что хорошо обдумаешь мое предложение, не станешь спешить с ответом». Кивнул. «Ладно», — сказал я. Погладил ладонью навершие рукояти меча, сделанное в виде оскаленной головы медведя. «Понимаю, что где-то у тебя есть семья», — сказала боярыня. «Что наверняка они тебя ищут. Если бы я потеряла дочь, то не знала бы покоя, пока не выяснила бы ее судьбу». Варлая смотрела мне в глаза. «Но на нашем острове своих родных ты вряд ли отыщешь. Здесь ты одна, без поддержки рода. И наши законы относятся к тебе совсем не так, как ты этого заслуживаешь. Не признают за тобой те привилегии, на которые имеешь право, родившись в семье благородных. Понимаешь?» «Вполне», — не мог не согласиться с боярыней. «А потому», — сказала Варлая. «Кира, я помню, как ты отклонила мое предложение стать слугой рода. Полностью поддерживаю твое решение. Ты заслуживаешь большего. Сейчас хочу спросить тебя о другом». Снова замялась. «Слушаю», — сказал я. Изобразил искреннее внимание. «Не хочешь ли ты, Кира, стать полноправной представительницей боярского рода Силаевых?» Я чуть склонил на бок голову. «Что это значит?» «Я тут подумала», — сказала Варлая. «И поняла, что хотела бы удочерить тебя». Едва не выронил меч, успел ухватить его за холодную рукоять. «Уверена, и жена, и дочери поддержат мое решение». Я сумел. Я сдержал улыбку. Отогнал неуместное сейчас веселье. Видел, что боярыни не шутят. Почесал кончик носа. Меня еще никогда не удочеряли. Варлая Силаева приняла мое замешательство то ли за удивление, то ли за недоверие. «Да, девочка моя», — сказала она. Я говорю совершенно серьезно. Подняла брови домиком. Повторила. «Кира, я хочу, чтобы ты стала моей дочерью».